И тут Катран увидела Дениса и Ланса, лежавших на снегу у догорающего костра. Если раньше у разбойников еще имелись шансы выйти сухими из воды, то теперь... «Убили!» Глаза Кэт налились кровью, принцесса скинула полушубок на снег, не спеша сняла валенки, засучила рукава и двинулась на вооруженную до зубов толпу. «Ты че?» — заволновались первые ряды, выдергивая из-за поясов топоры. «Ты это осторожнее, мыч!» «Мама!» Кэтрен прыгнула вперед. Ни ножи, ни топоры разбойничкам не помогли. Тела их летали по полянке, отдельно от оружия, с треском сталкиваясь в воздухе. Из глаз летели искры. «Всех перережу! За Дениса! Хрес! За Ланса! Хрес!» «Да уймись ты, малохольная!» — проверещал какой-то мужичонка из кустов, которая его закинула перед этим Катран. «Не трогали мы их! Сама посмотри!» Кэт, тяжело дыша, осмотрелась. На полянке слабо шевелились тела, в глубине леса трещали ветки. Часть разбойничков уносила ноги, сообразив, что добыча им не по зубам. Принцесса кинулась к своим подопечным. «Дэн!» Слезы брызнули из ее глаз. «Очнись, Лю!» Ароматы мухоморовки достигли ноздрей принцессы. Она рывком перевернула тело стажера и с размаху влепила ему пощечину. «Ах ты, гад!» Рядом зачмокал во сне связанный Ланс. Принцесса вскочила и начала пинать упившуюся команду. Лупила от всей, можно сказать, души, и так увлеклась, что не заметила изменения ситуации вокруг. Подошло подкрепление. «Вот дает! А теперь с развороту! Одна всех положила! Не верю! Не до смерти! Вишь, шевелятся!» Кэтран прекратила экзекуцию. Со всех сторон ее обступала плотная толпа. Такая большая, что принцесса поняла, шансов нет. Агент 12-го уровня сердито пнула напоследок не оправдавшего ее доверия стажера. Будь он в форме, обязательно бы выкрутился, и остальных бы вытянул. Ведь все знал наперед, и о разбойниках, и о... «Кто атаманша?» — решительно спросила она. «Я!» — басом ответил кто-то из толпы. Вперед вышла старуха. В пестром платье поверх овчинного тулупа поскребла пятерню в густой бороде, вопросительно уставившись на Кэтран. «А у тебя маленькая разбойница есть?» «Есть. Эй, малышка, тебя зовут?» «Приотстала. Неповоротливая очень». Затрещали кусты, и на полянку вышла маленькая разбойница. Габаритами 2 на 1,5 в желтом сарафанчике поверх овчинного тулупа. «Ой, какие симпатичные мужчинки!» — обрадовалась она. «Новенькие, не испорченные. Я с ними спать буду. Отнесите их в мою постельку». «Сегодня моя очередь!» — возмутился какой-то разбойник. «Уйди, противный!» Разбойница игриво передернула пудовым плечиком. «Завтра подваришь. Кто меня звал?» «Она!» — атаманша указала на Кэт. «Фу, не в моем вкусе!» «Вы тоже, мадам!» — торопливо заверила разбойницу Кэтран. Она уже сообразила, куда попала, и корректировала план стажера на ходу. «Я хотела сказать, что у меня богатый опыт приведения этих обормотов в чувство. Один из них, кстати, мой родной брат». Принцесса, не удержавшись, еще раз душевно пнула стажера. «А еще я средства знаю, повышающие. Ну, сами понимаете, для постели». «О-о-о!» — восхитилась малышка. «Попробуйте только тронуть ее!» — прорычала она басом, повернувшись к толпе. «Рокуски порву!» Ее тронешь, пожалуй. Да, повышающая знает. Да мы сами за нее. Рецепт, рецепт давай, зашумели разбойники. Дам, мрачно пообещала Кэтран. План окончательно созрел в ее голове. А для дам? Жадно спросила атаманша. Средства на всех действуют. И на дам, и на не дам. Одно условие — этих не трогать. — Почему еще? — возмутилась маленькая. — Не переживут. Сладкая парочка! — язвительно протянула Кэтран, кивая на запевших нос в нос ликвидаторов. — Так они из-за наших. — Ну, подумайте, я одна в карете, а они вдвоем на снегу. — Ну, — загудели разбойники, — другое дело. — Расписаны? — строго спросила атаманша. — Давно собираются, да некогда им пока, — радостно сообщила Кэтран, да нельзя довольна столь замечательной местью, обормотом за все их выходки. — Дело нам важное предстоит. Есть у нас старший брат, я бы даже сказала учитель. Он, правда, не вашей породы и не их, — она кивнула на ликвидаторов. — В законе, братан, к тому же оборотень. — И что? — Ну что-что, лобзиком лес валит. Вот мы и решили его от срока отмазать. Пахан крутой. Видите, какой экипаж нам братва выделила для операции. Передачки носить не будем. Понятно излагаю? — О-о-о! Если они дерутся, как ты? Лучше просто притомились за ночь, голубки. Разбойники почтительно посмотрели на храпевших голубков. Дело святое, прониклась атаманша. Только сначала свадьбу сыграем. Пусть все по закону будет. Малышка грустно посмотрела на соблазнительных мужчинок, но возразить не смогла. В их среде очень ценилась супружеская верность. «Горько!» — надрывались разбойники. «Еще раз поцелуешь — убью!» — прошипел его величество. «Самого тошнит, натерплю ведь. Ах ты моя дорогая!» Дэн в засос поцеловал Ланса, смачно сплюнул и наградил Кэтран таким взглядом, что она поспешила нырнуть в пещеру, где готовилось мощнейшее гомеопатическое средство для разбойничков и молодоженов. Из лесу вынырнула вереница волков с кусками коры в зубах. — Добытчики наши вернулись! — завопила маленькая разбойница. — Последний дради — это... — Ингредиент, — подсказал Денис. «Во-во, градиент принесли! Скоро зелье приворотно испытывать будем!» Волки обернулись людьми, молча вошли в пещеру и вывалили добычу перед Кэтран. «Эти извращенцы правду болтали?» — сурово спросил один из них, судя по всему, вожак. «Насчет чего?» «Насчет того, что пахана вашего замели». «Правда?» И что, оборотень он, тоже правда? Век воли не видать. Кэтран многому научилась у своего стажера. Надо выручать брата, — повернулся вожак к вервольфам. А-а-а, — выпучила глаза Кэтран. Братство наше сильно и своих не бросает, — сурово сказал главарь. Этих здесь оставим? Он кивнул на Дэна и Ланса, опять целовавшихся в засос под радостный вопли Горько. «Не-не-не!» — заволновалась Кэтран. «Они немножко странные, но вообще-то славные и в деле своем мастера работать умеют». «Молодец, уважаю, классная команда. Какой бы ни был, но свой». «Так вы, значит, не из этих? А чего с ними живете?» «Куда нам деваться? Оборотни нигде не любят, и с законом мы не в ладах. Здесь воля. Стражники нашего леса как огня боятся. Мы разбойникам дичину поставляем, они нам кров дают. Вари свое зелье для... Вожак поморщился. И уходим. Варю, варю, заторопилась Катран, кидая кору в кипящий котел. Только вы его пить не вздумайте. Дорога длинная. Кстати, тут у вас где-то северный олень должен быть. А вон он, равнодушно кивнул вожак, подводя принцессу к выходу из пещеры. Видишь, на вертеле жарится. Девчушка наша, усмехнулся он, ради праздничка своим любимчикам пожертвовала. Ё-моё! Схватила за голову Катран. Он проводником должен был стать. До зоны, где пахан парится, до самой Лапландии. Ерунда, успокоил вожак. До ближайшего стойбища добежим и все дела. Олени с зоны наперечет знают. Пошли запрягаться, приказал он своей стае. Будем ждать вас до заката на той поляне, где вы бой держали.